Часть вторая. Июль 915 года Маяковский обозначил как радостнейшую дату его знакомства с бриками. Не знаем точной даты, не знаем даже, в первый ли их совместный вечер прочитана только что законченная поэма. Знаем только, что Эля, главная энтузиастка поэмы, написанная не о ней и посвященная не ей, яростно убеждает всех в гениальности новой вещи и тащит автора в гости к старшей сестре. Этот вечер в конце июля радикально изменил судьбы всех четверых. Эля навсегда потеряла Володю, Володя навсегда нашел Лилю, Лиля навсегда потеряла покой, а Ося оставил все прежние занятия ради литературной критики. А вот цитированные и перецитированные воспоминания Лили 1956 года. Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался, потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил, не стихами, а прозой, не громким, с тех пор незабываемым голосом. «А вы думаете, это бредит малярия? Это было, было в Одессе». Мы подняли голову и до конца не спускали глаз с невиданного чуда. Потом, после долгого неловкого молчания, Осип спросил, где напечатано. Маяковский ответил, «Никто не берет». Все бурно возмутились, сели за стол. Маяковский развязно требовал чаю, потом с внезапным смирением спросил, можно ли посвятить вещь Лилии, и, получив разрешение, тут же в рукописи поставил «Лилия Юрьевне Брик». Пошел обычный застольный разговор, но все уже понимали, случилось непоправимое. Неясно еще, хорошее или дурное, но, несомненно, значительное, может быть, великое. Это касалось поэмы, встречи и всего, что происходило за окнами и приобрело внезапно эпические черты. Что произошло в этот вечер на улице Жуковского, 17? Ведь Маяковский уже видел Лилию, даже говорил с ней. Ведь Осип знал модернистскую литературу и читал футуристов. Ведь Лиля составила вполне законченное мнение о Маяковском, как о туповатом хаме. Но таково действие искусства. В присутствии этой поэмы все снова заново увидели себя и друг друга. Вот представим, что мы с ними жарким питерским июлем, в светлую еще ночь, впервые слушаем «Облако в штанах», еще называвшийся «Тринадцатый апостол». И попробуем понять, что это такое.